Накануне, по другую сторону реальности, Вал притащил контрабанду, еще не вышедший альбом их группы. Художнице в целом понравилось. Анютины глазки блестели от слез восторга. Но в памяти хит из всего альбома отложилась всего одна песня, точнее, четыре строки под самый финал. Все, не светится взрывами небо ночное, и пули уже не свищут. Когда уходят герои, кто-то должен убрать пепелище. Демоны больше не угроза орочьим степям, но восстановлена ли жизнь местных до состояния, что было до вторжения инферно? Крыша над головой, пропитание. Зарастила ли по воле незримых разработчиков степь рубцы в виде выжженных и разоренных весей? Недурно было бы проверить. В меру своих скромных сил помочь. С уборкой пепелищ, ага. Кейт кривовато улыбнулась и шагнула в портал. Порыв смело можно было отнести к благородным, если забыть про святую доброту. Достижение ей перепало в период, когда демоны кошмарили население степи, и потоки беженцев стекались в Дорб, удаленную от места прорыва инферно крепь. Именно там за помощь беженцам часы у котла – однообразная скучная работа. Ей перепало достижение «Святая доброта». Особое, первого уровня, давало оно 2% к максимальному количеству здоровья. Может, еще не поздно развить полезное достижение и при этом сделать что-то хорошее. На старом месте не оказалось котлов и палаток. Дорб больше не напоминал встревоженный улей. Орки-стражники спокойно несли службу. Без ежевечерних развлечений в виде волн бесов, чертей и разнообразных демоняк. На том можно было бы и успокоиться. Вроде как галочка поставлена. В степи не нужна ее нехитрая помощь. Но Хейт все же нашла интенданта. Расспросила. Шрамов на видимой коже орка было больше, чем гладких участков. Бывших воинов в степи нет. И того же интенданта художница встречала на отражении волн порождения инферно. С подсказки интенданта глава ненависти отыскала место сосредоточения беженцев. Не все из них смогли вернуться в родные места. Многих мест нет больше на карте Тианеи. Руины расчищают постепенно. Приоритет восстановительных работ, хворга и другие крепи. На весе не хватает рук и строительных материалов. Обездоленных орков поселили близ западной стены. Два длинных дома без единого окошка стояли друг напротив друга, удивляли веселеньким видом покатых зеленых крыш. Вблизи оказалось, что это не кровельный материал такого цвета, а трава. Свеженькая изумрудная травка, мягкая на ощупь. Хейт не удержалась, встала на корточки, чтобы дотянуться и потрогать мураву. «Вау!» — изумилась художница. И только позже, благодаря местной жительнице, узнала, что это не модный дизайнерский ход такой, а следствие, упомянутое ранее интендантом Дорба, нехватки стройматериалов. Проще говоря, жилища для беженцев сооружали буквально из земли и палок. Степь бедна на строевую древесину, с камнем тоже имеются трудности. А все, что завозится из иных регионов, отправляется в разоренные крепи. Есть земля, трава, шкуры. Последние пускали на пошив кожаных мешков, которые набивали травой и использовали как ложа для сна. Хейт провели экскурсию, разительно отличающуюся от прогулки по Лабьен. В домах нет комнат, только единое пространство с условным разделением. Здесь ряды мешков постелей. Там большой очаг, трехметровый стол с лавками по бокам, а дальше – ткацкие станки. Между зонами подвешены циновки из жестких сухих злаков, переплетенные нитью из овечьей шерсти. Их можно поднять и опустить, когда нужно. Едят не все разом, посменно. Кто раньше встал, того и ложка, при условии, что этой ложкой есть что хлебать. Нет – готовь сам или буди кашеваров. Хотя обычно для самых ранних едоков готовят заранее, оставляют на ночь котелок с похлебкой или кашей. Орки не жалуются, даже самые младшие из них. Травяная похлебка лучше пустого брюха, а земляная крыша, похожая на холм, в непогоду предпочтительнее неба над головой. О том, что геолога разведка в лице миловидной гномы доложила о нахождении у подножия горы покоя участка восполняемого ресурса, то бишь идеального места для каменоломни, Хейт промолчала. Во-первых, здесь уже все обустроили. Да, не идеально, но как-то попристойнее, чем в тех же героях жилье фракции Орда рисовали. Звериные шкуры, натянутые на жерди. Во-вторых, отгружать камень в степь за бесплатно? Казначей не пропустит такого разбазаривания ресурса. Сделать для пострадавших существенную скидку? Это да. Но для высчитывания адекватного размера этой скидки, чтобы и оркам не чересчур накладно и самим хоть немножечко в плюс выйти, опять же нужна маська. В-третьих, раз в степи идет большая стройка, а в клане имеется арчанка с профессией строитель, есть основания совместить стройку и арчанку. Большая стройка – это много опыта, профессионального, строительного. Взяли бы туда игрока просто так? Не факт, иначе бы глашатые на площадях набирали желающих. А если игрок придет на стройку вместе с недорогим и очень нужным стройматериалом, уже как-то радужнее выглядит перспектива. «Я могу занять один из котлов?» — уточнила у сопровождающей Хейт, когда экскурс закончился. Местная коротко кивнула. Художница проверила инвентарь, вздохнула с облегчением. При смерти выпало только немного монет, а все травки и прочие мелочи для кулинарии уцелели. Когда-то именно в Дорбе женщина, очень похожая на ту, что водила ее по необычному жилищу, подарила ей рецепт супа из 10 трав. Именно его в расчете на вместительный котел и решила сварить сейчас Хейт. Чистка и обжарка корнеплодов, а также кипячение воды на суп заняли минут 15. Травок с собой она не так много носила, успел уже избаловать ненависть высокой кухни с отменными бонусами мастер-кулинар Сорха, и уступающие навыки Хейт редко пригождались. Художница быстро закончила готовку. Уложилась в полчаса. Накрыла котел крышкой. Металлическим прутом с крюком на конце сняла котел с огня, переместила на свободный подвес над едва тлеющими угольками. Покряхтела немножко в процессе. Не столько тяжело, параметр силы позволял и больший вес поднимать, сколько неудобно. Никто из встречных орков здесь не просил о помощи. Они в основном даже внимания не обращали на пришлую, занимались своими делами. Не апнулась святая доброта, не прокачалась кулинария. Ощущение правильности – вот что получила за свой труд Хейт. «Выход!» – шепнула она перистым облакам, собравшимся вместе так, будто эта небесная птица летит в вышине.